Глава седьмая. «Юра! Юра!» — тихо позвал как-то вечером папоротник Демьян. «У тебя больше не осталось тех журналов с красотками-моделями?» «Что еще за журналы такие? С какими красотками?» — не понял Юра. «Это он про брошюры из садового центра», — пояснила орхидея Галатея. «Мы для него, видите ли, недостаточно хороши. Ему настоящих моделей подавай». «А, так это ты утащил у меня каталог семена?» — рассмеялся Юра. «А я его везде ищу, найти не могу». «Ну да», — потупился папоротник Демьян. «А что такого? Там все такие красивые, у всех такие листья, такие цветы. Что, я не могу полюбоваться?» «Да они все не настоящие», — всхлипнула вдруг герань Антонина. «Это фотошоп! Не бывает таких идеальных растений!» «Точно!» — поддакнула Розалия Львовна. «Фотошоп и декоративная косметика. А если их умыть хорошенько, то там три листочка бледных, небось, и полтора цветочка останется. И веточки тонюсенькие, тронь и переломится. Глянуть не на что. И все на одно лицо, как будто их в инкубаторе выращивали, одинаковые. Так что это точно подделки и махинации». «С чего вы взяли?» — удивился Юра. «Там самые настоящие фотографии самых настоящих растений. И я считаю, что вы у меня ничуть не хуже. Да-да, вы ни в чем им не уступаете. Любой из вас запросто мог бы стать фотомоделью. Я очень вами горжусь». Он просто хотел похвалить своих зеленых друзей и поднять им настроение, но никак не ожидал, что его слова вызовут такую реакцию. «Я хочу!» — вдруг первой закричала герань Антонина. «Я хочу стать моделью! Я всегда мечтала!» «Опять она за свое! Да куда тебе в модели, деревенщина?» — завопила из своего кашпо орхидея Галатея. «Насмешила. Можно подумать, в каталоге герани не хватает. Да кому их надо покупать? В любой бухгалтерии все подоконники твоими родственницами пыльными заставлены». «Сама ты пыльная!» — завизжала в ответ герань Антонина. «У нас, между прочим, полно элитных сортов. Слыхала про королевскую пеларгонию?» «Ой, держите меня! Слыхала? Да кто так говорит? Я же сказала, деревенщина неотесанная, чистой воды!» — фыркнула орхидея Галатея. Герань Антонина уже стала искать, чем бы в нее зашвырнуть. Но тут в их ссору быстро вмешался Юра. «Немедленно перестаньте! Антонина! Галатея! Разве так можно? Вы же соседки!» «Да они вечно ругаются!» — вздохнул Лимон Филимон. — «Тебе еще повезло, Юра, что ты раньше не мог нас слышать. Тут такие были баталии. У всех листья в трубочку сворачивались. Как они только друг друга не называли!» — «Я сейчас и тебя назову!» — рявкнула на него герань Антонина. — «Так назову, что мало не покажется!» — «Сейчас же замолчите!» — не выдержал Юра. — «Немедленно! Вы все мои питомцы и друзья! И я вас люблю одинаково. Вы все очень красивые. Очень!» «Значит, я могу стать фотомоделью?» Хитро прищурилась герань Антонина. «Ты же сам только что сказал, Юра». «Да», — произнес он, но уже не так уверенно. «А почему нет?» Пожал он плечами и оглядел всех остальных в поисках поддержки. «Угу, конечно, конечно!» — закивали фикусы Вениамин и Валентин, но почему-то захихикали, прикрываясь листьями. «Запросто можешь!» — подтвердил папоротник Демьян и спрятался за каталогом семена. «Любой цели можно добиться, главное — неустанно к ней идти!» — провозгласил бонсай-самурай. «Нужно только проявлять усердие и терпение!» «Вот!» — воскликнула герань Антонина. «Юра, сейчас же сфотографируй меня! и отправим фотографии в лучшие глянцевые журналы. И в комнатные растения, и в дачный вестник, и в сад и огород». «Вот огород», — припечатала орхидея Галатея. «Там тебе самое место». «Тихо!» — шикнул на нее Юра. «Антонина, мы непременно устроим тебе фотосессию, но только давай сделаем это завтра с утра или на выходных. Я хотел закончить статью о незабудках». «Нет же, давай сейчас», — настаивала Герань. «Мне нужно срочно. Я больше не желаю откладывать карьеру». «Да зачем тебе эта карьера?» — потихоньку спросил у нее Юра, подсев поближе. «Честно?» — посмотрела на него Антонина и немного погрустнела. «Понимаешь, Юра, они в этих журналах такие гламурные, такие чистенькие, такие красивые. У них совсем другая жизнь. Они звезды. У них берут интервью, приглашают на всякие премьеры и презентации. Я сама видела и в Листонете, и в журналах, и по телевизору. С ними фотографируются разные знаменитости, актеры, блогеры. Видео с ними снимают. А я? Ну что я? Стою тут на подоконнике, как герань. А я ведь тоже хочу быть звездой с обложки. Кто сказал, что мне нельзя?» «Ладно», — улыбнулся Юра и погладил ее по бархатным листикам. «У меня есть одна идея. Анюта знает фотографа, который снимает растения для каталогов. Хочешь, я поговорю с ней, и мы запишем тебя на самую настоящую фотосессию для самого настоящего каталога?» «Ты еще спрашиваешь?» — обрадовалась герань Антонина. «Конечно хочу, Юра! Не то слово! Еще как хочу! И мою фотографию разместят в каталоге? Ой, листики мои, лепесточки! Меня увидят все ботаники!» «Все пенсионеры-дачники тебя увидят», — хмуро добавила орхидея Галатея, которая, конечно же, подслушивала. «А ты помолчи!» — крикнула ей герань Антонина. «На сегодня больше никаких ссор!» — строго сказал Юра и шепнул Антонине. «Я завтра же поговорю с Анютой». Он уже собрался сесть в свое любимое кресло и почитать, но тут с подоконника раздался заговорщицкий шепот. «Юра! Юра!» Это был кактус Кирилл. «Юра! Юра!» Тут же эхом раздалось из аквариума. «Великий мудрец и мой лучший друг Кирилл зовет тебя. Он хочет разговаривать с тобой разговор». Это был Лотос Сушил. Он по-прежнему ни на минуту не упускал из виду Кирилла, старался во всем ему подражать и пытался ему помогать, когда это было нужно. И особенно, когда его об этом никто не просил. «Спасибо, Сушил, я сам», — хмуро кивнул ему Кирилл. «Юра, нам правда нужно кое-что обсудить». «Хорошо», — вздохнул Юра и отправился к Кириллу. «Это будет очень важный и очень секретный разговор», — сказал трагическим голосом кактус Кирилл из-под кепки. Красный цветок у него на лбу уже почти отцвел, но Кирилл все еще немного стеснялся и не расставался с Юриной кепкой. «Понятно», — кивнул Юра, на всякий случай придвинул к подоконнику стул и устроился поудобнее. Он отлично знал Кирилла и догадывался, что важный и секретный разговор наверняка будет долгим. «Речь пойдет об одном коварном человеке, который притворяется твоим другом, но на самом деле пытается обманным путем завоевать твое доверие и усыпить бдительность», — выпалил кактус. «О, нет», — простонал Юра. «Я так и знал. Ты снова собрался пугать меня Валерой?» «Конечно!» — кивнул кактус Кирилл так рьяно, что его накрыло съехавшей кепкой. «Я не понимаю, как ты можешь быть таким наивным?» Он высунулся из-под кепки и заговорил еще быстрее. Твоему так называемому другу Валерия нельзя доверять ни на минуту. Как только ты потеряешь бдительность, он распустит свои хищные щупальца и начнет уничтожать все растения на свете. Порабощать, унижать и пожирать! Кирилл, у меня нет настроения вести с тобой такие разговоры. В другой раз я, может быть, и подыграл бы твоим фантазиям, но все зашло слишком далеко. Валера — мой однокурсник и друг. Я знаю его 100 лет, он отличный парень. И что за странная идея о том, что вегетарианцы хотят уничтожить все растения на земле? С чего ты это взял? Они просто хотят защитить животных. Они не едят мясо и даже не носят кожаную обувь. А растения защищать не надо? Чем они хуже животных? — зашипел кактус Кирилл. Почему обувь из животных нельзя, а футболки из растений можно? А-а-а! Это же хлопок! И он потянул Юру за футболку. Это хлопок! — кивнул Юра. — Но он не страдал и не погибал. Он рос, грелся на солнышке, потом созрел, и люди собрали его коробочки, а в них были белые нити. Это защитные волокна, которые растут вокруг семян хлопка. — Вот именно! — воскликнул кактус Кирилл. — Хлопок выращивал эти нити, чтобы защищать свои семена, а не для того, чтобы вы из них шили футболки! «Если бы хлопку нужны были футболки, он бы выращивал футболки на веточках!» «Кирилл, ты перегибаешь палку!» — вздохнул Юра. «Кто-нибудь спрашивал хлопок, чего он сам хочет, а?» — прищурился Кирилл. «Если хлопок не собрать, он упадет на землю и замерзнет. Или сгниет!» — объяснил Юра. «К тому же...» Валера не собирает хлопок и не собирается никого порабощать. Хватит говорить ерунду, Кирилл. А зачем ему тогда отросток от лианы Дианы, а? Подпрыгнул кактус. Вот, кстати, это я хотел с вами обсудить, сказал Юра. В прошлый раз вы так расстроились, что мне пришлось изворачиваться и обманывать Валеру. А я терпеть не могу изворачиваться и обманывать. «Диана!» — позвал он. «Может, ты все-таки дашь Валерии маленький отросток?» «Нет!» — ответил за Лиану Диану кактус Кирилл. «Не даст! И даже не подумает!» «Сегодня отрежет отросток от Дианы. Завтра отберет лимончика у Филимона. А послезавтра что? Потребует половину бонсая-покусая? И ты ему его отдашь?» «Валера не собирается отбирать у меня половину бонсая-покусая. И он не думал покушаться на лимончика!» «Откуда у тебя такие мысли?» «Валере не нужно никого порабощать и похищать. Ему просто понравилось у нас в гостях. И вы ему понравились. Но если вы не хотите делиться, то я не стану вас заставлять. Но поверь мне, ты напрасно ополчился на зеленых, потому что неправильно все понял». «Валера ничем не заслужил такого отношения». «Мы еще посмотрим», — тихо произнес кактус Кирилл. «Мы еще выведем его на чистую воду». Но Юра его уже не слушал. Анюта и в самом деле была хорошо знакома с фотографом, который делал снимки растений для каталогов, и смогла договориться с ним о фотосессии для герани Антонины. Правда, сначала Юре пришлось долго объяснять ей, почему ему вдруг понадобилось фотографировать свою герань у знаменитого фотографа. Не мог же он сказать своей подруге, что его комнатное растение мечтает стать фотомоделью или что у герани, например, день рождения. Тогда Анюта запросто могла бы подумать, что Юра со странностями. Так что для начала он сказал ей, что Антонина — герань редкого сорта, и он хотел бы сделать ей портфолио для участия в выставках, а потом добавил, что ему самому нравится фотографировать, и он хотел бы поучиться у настоящих профессионалов. Анюта не просто поверила, но даже очень обрадовалась. Оказалось, у них с Юрой общее хобби. Она же постоянно все вокруг фотографировала — людей, еду и растения. Именно благодаря ее фотографиям им тогда удалось вызволить из оранжерейного плена Кирилла. Анюта обо всем договорилась. Мечта Герани Антонины должна была сбыться во вторник ранним утром. Юра заботливо загрузил Антонину в корзинку, в которой его мама приносила овощи с рынка, повесил ее на руль своего самоката, и они помчались на студию. Герань Антонина очень волновалась. Накануне вечером она умудрилась поссориться почти со всеми. Когда она нервничала, то всегда начинала ругаться, сердиться и обижаться, а потом никак не могла заснуть. Так что она всю дорогу задавала Юре миллион вопросов. «А нас точно туда впустят?» — спрашивала она из корзинки. «А я не слишком плохо выгляжу?» «Юра, мне кажется, у меня сегодня листики бледные». «Юра, глянь, у меня лепестки помятые, я не выспалась!» «Юра, Юра, а вдруг мы опоздаем?» «А что, если фотограф не захочет меня снимать?» «А вдруг у меня горшок некрасивый или немодный?» «А если я плохо получусь на фотографиях?» «Вдруг я не фотогеничная, Юра?» Сначала Юра терпеливо отвечал, а потом строго велел Геране Антонине помолчать, потому что из-за нее он сильно отвлекался. Они уже пропустили два поворота и пару раз чуть не врезались в дерево. Когда они наконец-то добрались до студии, Антонина вдруг наотрез отказалась вылезать из корзинки, потому что ей стало страшно. А когда Юра все-таки вытащил ее и принес в фотостудию, она так разволновалась, что цветки у нее стали пунцово-красными, а все листики дрожали. «Не нервничай, ты замечательно выглядишь», — тихонько подбодрил ее Юра. «Настоящая красавица!» Фотосессия шла полным ходом. Все вокруг было заставлено горшками, вазами и катками. Повсюду стояли и висели самые разные растения. Некоторые из них были знакомы Антонине, а некоторых она никогда даже не видела. Кого тут только не было! «Похоже, тут очередь», — объяснил Юра. «Нам придется подождать. Но ничего страшного. Мне разрешили сесть вон там в углу, рядом с фотографом. Пойдем посмотрим, как фотографируют остальных». Работа у фотографа кипела. Вокруг носились десятки ассистентов, осветителей и гримеров. «Выше, ниже», — командовал фотограф. «Поверните горшок. Так, теперь наклоните его. Еще раз. Встряхните. Теперь брызгайте на него водой. Отлично». «Как интересно!» — взвизгнула Антонина. «Спасибо, Юра. Надо же, я в самом центре гламурной вселенной. Галатея засохнет от зависти. И Диана тоже. Тут ведь только настоящие звезды снимаются. Ой, какие все красивые! А как блестят! Смотри, какие у них листья, Юра, так и сверкают! Ух ты, красота какая! Надо же!» «Замечательно! Следующий!» — командовал фотограф. «Так, хорошо? Подуйте на него феном, чтобы листву раздувало». «Очень хорошо! Да, вот так!» «Как в кино!» — вздохнула от восторга герань Антонина. «Ну, чистый фильм! Гляди-ка! Как будто этот фикус бежит куда-то, а ему листья ветер раздувает. Мне кажется, я его видела в рекламе. Наверное, он знаменитый фикус, не то что наши, Валентин с Вениамином». «Теперь с другой стороны! Поверните его! А сейчас снимем сверху!» — крикнул фотограф и полез с фотокамерой на стремянку над столом, где стоял фикус-фотомодель. «Так...» — протянул он разочарованно. «Нет, мне не нравится, как он выглядит. Ну-ка, дайте сюда ножницы. Вот эта ветка уж слишком лохматая. И эту тоже. А это кривая. И эту я уберу. Она меня раздражает». Чик, щелк, клац, клац. И от фотомодели во все стороны полетели отрезанные ветки. «Ой!» — тихо сказала Антонина и добавила. «Нет, я понимаю, искусство требует жертв, как говорится, то есть Ради красивого кадра можно и парой веток пожертвовать, но все равно мне его жалко. Его ведь никто даже не спросил». Юра только растерянно пожал плечами. Ему тоже было жалко фикус и стало немного неспокойно за Антонину. Ей ведь тоже предстояло фотографироваться. Сможет ли он доверить ее этому злодею? «Прекрасно!» — обрадовался тем временем довольный злодей. «Да, так намного лучше! Еще один кадр и еще разок!» Он слез со стремянки и задумчиво почесал подбородок. «Что-то мне не нравится этот горшок. Он ему не идет. Несите другие». «Я же говорила!» — воскликнула герань Антонина. «Юра! А вдруг и мой горшок ему не понравится?» «У тебя отличный горшок. Не стоит переживать», — успокоил ее Юра. «Он удобный и тебе очень идет. Мы же вместе его выбирали». «Принесите другие горшки! Тащите их сюда скорее!» — закричал фотограф, и на площадку примчалась девушка-ассистент с несколькими горшками на выбор. «Вот этот!» — ткнул пальцем фотограф в полосатый красно-зеленый. Девушка бесцеремонно схватила фикус, выдернула его из горшка и стала впихивать в другой, но новый горшок был слишком маленький, и тогда она, не задумываясь, отхватила у фикуса половину корней. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сжалась герань Антонина. «Что она делает? Ему же больно! Он же теперь заболеет!» Юра ничего не ответил. Он и сам был в ужасе от такого обращения с бедным фикусом. «Теперь еще раз снимем сбоку», — сказал фотограф, сделал несколько кадров и недовольно поморщился. «Что-то не нравится мне его листья», — сказал он. «Маловато в них лоска и блеска». «Они что, теперь оторвут ему листья?» — в ужасе спросила Антонина у Юры, но тот даже не знал, что ей ответить. А дальше начался настоящий ботанический фильм ужасов. «Ну-ка, принесите мне лак для волос, краску в баллончике и крем для обуви», — велел фотограф. И все та же ассистентка стала смазывать листья несчастного фикуса жирным слоем прозрачного обувного крема, потом побрызгала их лаком для волос и добавила зеленой краски из баллончика. «Гораздо лучше», — оценил фотограф и показал ей большой палец. «Палец бы ему за это оторвать!» — прошипела Антонина. Чуть живой фикус тем временем утащили с площадки в глубоком обмороке и сунули в какой-то ящик. «Ему нужен врач», — заволновалась герань. «Юра, ему же вызовут врача. Может, позвонить куда-нибудь? В полицию? В скорую?» Но не успела она никуда позвонить, как на съемку принесли новых моделей. Две бегонии. Этих бедняжек тоже не пощадили. Трясли, пересаживали из горшка в горшок, брызгали блестками. А потом фотограф решил, что на одной из них слишком мало цветов, и их приклеили прямо на листья вонючим суперклеем. Чем дальше шла съемка, тем страшнее становилась герань Антонине. Она чуть не плакала, ведь раньше она думала, что с растениями-моделями обращаются совсем не так. Ей казалось, они настоящие знаменитости. Их каждую минуту окружают заботой и вниманием, держат в ванночках с душистыми полезными составами, включают над ними теплые лампы, оберегают, как зеницу ока, и обращаются к ним исключительно на «вы» и по имени-отчеству. А то, что она видела сейчас на съемочной площадке, не могло присниться даже в самом страшном сне. «Это чистой воды издевательство!» — схлипнула она. «Юра, я не хочу тут сниматься! Я не хочу быть фотомоделью! Пожалуйста, забери меня отсюда! Давай убежим!» Юру не надо было долго уговаривать. Он и сам был в ужасе. Он схватил свою любимую герань и незаметно выскользнул из студии. По дороге домой они долго молчали, а потом герань Антонина высунулась из своей корзинки и вздохнула. «Юра!» — позвала она. «Да как же это так? Что же такое происходит? Почему все оказалось совсем наоборот? Я думала, фотомодели с обложек такие важные и красивые. У них цветочек к цветочку, листик к листику. У них жизнь, как в сказке, как у принцев и принцесс. Я им всем так завидовала. А их тут мучают». «И не говори», — согласился Юра. «У меня тоже испортилось настроение, потому что они так издевались над растениями и потому что твоя мечта не исполнилась». «Ой!» — испугалась вдруг Антонина. «А что же мы теперь скажем?» «Кому?» — не понял Юра. «Да всем! Особенно этой кривляке Галатее! Мне же теперь нечего будет ей показать! Никакого каталога и никакой обложки у меня не будет. Она опять станет говорить, что я деревенщина и ни на что не гожусь!» Юра некоторое время молчал, а потом сказал: «Знаешь, моя прекрасная Антонина, во-первых, мне кажется, что лучше остаться без обложки, чем без корней, веток и листьев. А во-вторых, не расстраивайся раньше времени. Я постараюсь что-нибудь придумать». «Что ты собрался придумывать?» — заволновалась герань. «Ты хочешь опять вести меня в эту ужасную студию? Отдать меня в лапы этого монстра с камерой? Не поеду я туда! Ни за что не поеду!» «Я не собираюсь тебя никуда вести. Не пугайся, пожалуйста», — успокоил ее Юра. «Думаю, мы справимся своими силами. Помнишь, что сказала наша мудрая Розалия Львовна? Что все модели на одно лицо. То есть похожи, как две капли воды. Вот этим мы и воспользуемся». Прошло две недели, и как-то вечером Юра вернулся домой в приподнятом настроении. Он что-то напевал в прихожей и чем-то шелестел. «Юра! Юра, привет! Юра, мы тебя ждали!» — закричала зеленая мафия. «Мы соскучились, Юра!» «Что ты нам принес?» «Юра, купи песок!» — кричал Лотос-сушил. Когда он сильно волновался или радовался, его троюродная бабушка по-прежнему прорывалась наружу. «Сейчас, сейчас, мои дорогие зеленые дружочки!» — ответил им Юра. «Сейчас я вымою руки и кое-что вам покажу». «Плакат с мухой!» — решил Венерина мухоловка Жорж. «Я точно знаю!» «Это новый календарь», — с уверенностью сказал папоротник Демьян. «Старый я уже прочитал, но так и не понял, когда мне цвести. Нужно на всякий случай проверить и другие календари». «Это не календарь», — сообщил Юра. «Но вы почти угадали. Это каталог. И он называется «Лучшие комнатные растения». И это не просто каталог, а каталог с сюрпризом. Вот увидите». «Ух ты!» — обрадовались все. «Неси скорее сюда!» «Новый журнал с красотками! Это здорово!» Папоротник Демьян на радостях раскрутил новый лист. «Идите сюда, давайте вместе посмотрим!» — позвал Юра и уселся в свое любимое кресло. Зеленая мафия мигом собралась возле него, и Юра перелистнул первую страницу. «Ух ты! Красота!» — восторгались все. «Надо же, какие листья!» «А какие стройные побеги!» «А вот это цветы!» «Даже не верится, что настоящие!» «А это кто такая?» — дотошно расспрашивала Розалия Львовна. «Как ее зовут? Какое сложное имя! Она, наверное, иностранка. Наши-то все крепенькие, а иностранные модели все тощие. Но красивые, не поспоришь. У нас была одна такая в регистратуре. На подоконнике стояла. Заносчивая жуть, от всех нос воротила. Ее главному врачу кто-то из благодарных пациентов подарил. У нее на наклейке на горшке все иностранными буквами было написано. «Смотрите, смотрите!» — воскликнули Фикус и Валентин и Вениамин. «Это же тот самый Фикус из рекламы зубной пасты! Мы его знаем!» «Он там улыбается!» «Вот это каталог!» — восхитилась Лиана Диана. «Да тут сплошные знаменитости, Юра!» «Так и есть!» — согласился он. «Тут собраны самые красивые растения. И я хочу вам сказать, что вы у меня ничуть не хуже этих знаменитостей». «Ну, не знаю», — фыркнула из своего кашпо орхидея Галатея. «Некоторые вон рвались в модели, ездили в студию, прикидывались моделью, а толку оказалось с Гулькин нос. Даже Гулькиного носа из этой затеи не вышло. Ни обложек, ни рекламы, ни единой малюсенькой фотографии». «Да я тебе...» — вспыхнула герань Антонина, но Юра быстро ее перебил. «Подожди, Галатея», — сказал он. «Я же говорил вам, что это не просто каталог, а каталог с сюрпризом». Он перевернул еще одну страницу и громко сказал. «Па-бам! Представляю вам нашу новую звезду! Герань Антонина!» «Вот это да!» Все на минуту застыли, а орхидея Галатея от удивления чуть не вывалилась из кашпо. В каталоге лучших и самых прекрасных растений на полстраницы красовался снимок герани Антонины. Это, несомненно, была она. Такие же листики и те же красные цветы. Но на фотографии она как будто светилась. От нее во все стороны растекались лучи яркого света. Листья были словно вырезаны из мягкого изумрудного бархата, а алые цветы сверкали, как драгоценные камни. «А-а-а! Вот это да!» — восхитились все. «Купи рыбу!» — прошептал пораженный лотос Сушил. «Антонина!» — воскликнула Розалия Львовна. «Да ты красавица! Ты даже красивее всех этих моделей!» И все кинулись поздравлять и обнимать Антонину. Никогда она не получала столько комплиментов и сейчас сияла почти как на фотографии в журнале. Друзья наперебой нахваливали ее листья, ветки и цветы. Лиана Диана просила научить ее позировать. И даже орхидея Галатея призналась, что напрасно называла герань Антонину деревенщиной и больше никогда не станет этого делать. Плющ-хвощ и хвощ-плющ стали кричать: «Ура Антонине! Антонина фотомодель!» Розалия Львовна повторяла: «Чистый талант! Какой талант!» А Фикус и Вениамин и Валентин стали в припрыжку водить вокруг герани Антонины хоровод. Обычный вечер превратился в настоящий праздник. Юра и его зеленые друзья так долго веселились, пели и танцевали, что совсем забыли про время. А когда спохватились, было уже поздно. Юра помчался в ванную чистить зубы, быстро-быстро надел пижаму, забрался под одеяло и пожелал всем спокойной ночи. Добавил, что это был чудесный день, и тут же заснул. В доме наступила тишина, только жужжали увлажнители воздуха, да Венерина мухоловка Жорж время от времени вскрикивал во сне: «Муха! Жук! Дайте мне муху!» Все заснули, но вдруг в комнате кто-то всхлипнул. Сначала тихонько, всего один раз, но потом опять и опять. «Что такое?» — спросил Лимон Филимон. Он всегда спал очень чутко, потому что следил за Лимончиком, а тот частенько просыпался ночью. «Кто здесь?» — подскочил с просонья кактус Кирилл. «Муха!» — закричал Венерина мухоловка Жорж. «Кто-то плачет! Ну-ка, включите свет!» — сказала Лиана Диана. «Что случилось?» Юра тоже проснулся, протер глаза и включил настольную лампу. Рыдала герань Антонина, и слезы летели во все стороны. «Антонина!» — всполошились все. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» «Это она просто на радостях», — решила китайская роза Розалия Львовна. «У нас в поликлинике частенько такое бывало. Когда пациенты получали хорошие результаты анализов, то на радостях начинали плакать. 100 раз такое видела». Не унималась Антонина. «Да зачем же на радостях так реветь?» — удивился нарцисс Борис. «Я так сильно не плакал, даже когда у меня в прошлый раз пыльца осыпалась. Тут что-то не то!» «Антонина!» — позвал Юра. «Что такое? Почему ты плачешь?» «Скажи нам!» — потребовали Фикусы Валентин и Вениамин. «Мы же твои друзья!» «Вот именно!» — подтвердила Розмарин Марина. «Нам можно сказать? Мы всегда поймем и поддержим». «Тебе не больно? Ты не заболела?» «Может быть, ты влюбилась? Ты не хочешь больше жить с нами, потому что теперь знаменитость?» — спросил Базилик Антоша, и тут Антонина вдруг выдала. «Это все неправда!» «Что неправда?» — удивились все, а Юра печально вздохнул. Он, конечно, уже догадался, в чем было дело. «Это неправда», — тихо сказала герань Антонина. «Это не моя фотография». А потом она честно рассказала своим друзьям, что же на самом деле случилось с ней на фотосессии. И про ужасного злого фотографа, и про то, какие страшные мучения ждали на студии бедных моделей, и про то, что Юре пришлось пойти на этот обман, потому что он не хотел, чтобы Антонина расстраивалась. Но она все-таки не смогла обмануть своих самых близких друзей и во всем призналась. Она закончила свой рассказ, замолчала и вся поникла. Антонина думала, что сейчас ее начнут ругать, осуждать, и называть деревенщиной и вруньей. Но вдруг... «Ты все равно самая красивая», — сказал Гиацинт Василий. «Ты намного лучше всех этих моделей!» — закричали в один голос Фикусы Валентин и Вениамин. «Мы тебя так любим!» — воскликнули Хвощ Плющ и Плющ Хвощ. «Долой Кручину! Обнимем Антонину!» Заорал Банан Степан, и все засмеялись. «Простите меня, дорогие друзья», — сказал Юра. «Я надеюсь, вы не обиделись на то, что я пытался вас обмануть. Я нашел этот каталог и увидел фотографию. Согласитесь, эта герань точь-в-точь похожа на нашу Антонину. Вот я и попытался выдать ее за нее. Мне было очень жалко Антонину, и я хотел ее порадовать. Хотя теперь я раскаиваюсь. Надо было сразу обо всем вам рассказать». «Мы не сердимся, Юра!» — закричали зеленые друзья. «А давайте завтра устроим собственную фотосессию и сделаем свой каталог», — предложил Бонсай Покусай. «Я думаю, у нас получится не хуже». «Ура!» — закричали все. «Какая отличная идея!» — похвалил его Юра. «А я предлагаю разместить ваши новые снимки на моей странице «Ботаник Юра». Что-то я ее подзабросил в последнее время. Но сейчас давайте все-таки попробуем поспать. Мне глаза слипаются. Не знаю, как вам, а мне завтра рано вставать». Он бухнулся головой на подушку, натянул повыше одеяло и, наконец-то, заснул. Непростой вечер выдался в доме у Юры и его зеленых друзей, но он запомнился им очень надолго. Все-таки это был очень хороший вечер. А вы как думаете?